Мы проползли через несколько комнат, а потом по пандусу поднялись на пятый этаж. За все это время моя сопровождающая ни разу не обернулась. Наконец мы остановились перед большой дверью, обычной, прямоугольной. «Жди здесь, смельчак», – прошипела охранница и, без стука открыв створку, прошелестела внутрь. Ждать пришлось недолго, и меньше чем через минуту дверь снова распахнулась. «Заползай». «Спасибо». Расправив плечи, я с трудом протиснулся между косяком и огромной грудью и оказался в большом круглом зале, предназначение которого осталось для меня загадкой. Зал пустовал, а единственным источником света была подвешенная посередине пятиметрового потолка широкая люстра. Створка двери хлопнула, и я остался один. Хотя нет, на фоне черной стены не заметил черную штору, и сейчас она резко отодвинулась. Ага, за ней большая кровать, а рядом с кроватью большущая змеюка. Вернее, просто огромная, головы на три выше меня. Раздалось тихое шуршание, и Расксаша направилась ко мне. «Приветствую», — твердо прошипел я. «Ну, как смог». Вид надвигающегося поезда, признаться, немного давил на нервы. И главное, тихого поезда. Леди проигнорировала мое приветствие и, кроме шуршания ее хваплобры по камню, других звуков не издавала. А нет, когда змея приблизилась вплотную и обвила меня своим длинным телом, я отчетливо услышал стук ее сердца. «Кто тут у нас такой молодой и смелый?» Раздался тихий шепот, а мое ухо легко тронул раздвоенный язык. «Ё-моё!» Я почувствовал себя кроликом рядом с удавом и испытал чрезвычайно сильное желание превратиться в тролля. «Меня зовут Ишиас», – прошипел я в ответ. «И я хочу драться с тобой за право владения столбом испытаний». «Ишиас», продолжая меня обвивать, Расксаша сделал еще один круг. «Хорошее имя. Идея только дурацкая». Ее красная морда замерла в 2 сантиметрах от моей, а белые глаза, не моргая, уставились в мои. «Какая есть. Если ты поверил в те байки, что проигравших я подчиняю и делаю из них любовников, то это не байки». Раздвоенный язык снова мелькнул и в этот раз коснулся моих губ. «Но есть нюанс. Если кто-то из них и доживает до конца действия контракта, то о спаривании он больше никогда в жизни не вспоминает. А если и вспоминает, то с ужасом. Бедные демоны. Я и сейчас думаю об этом с ужасом. А ведь еще даже ничего не произошло. И не должно произойти. Так мы будем драться?» Я пошевелился, стараясь хоть немного высвободиться из плотных объятий. «Ты необычный». Расксаша наклонила голову, продолжая меня разглядывать. «И ты мне нравишься. Предлагаю забыть об этой глупой шутке, выпить по бокальчику кисляка и...» Она обнажила зубы, а потом кивнула в сторону кровати. «Если бы Виза могла вылезти, то наверняка бы сказала: соглашайся, а потом скажи, что тебе надо в туалет, и беги. Ты мне тоже нравишься. Так нагло в своей жизни я еще не врал, но мне нужен столб. Давай начнем поединок. Глупыш Шаша». Расксаша наконец разжала свои объятия и немного отползла. «Условия знаешь, кто первый умирает, тот и проиграл». «Почти». Змеюка рассмеялась. «Комната – это арена. Когда начнем, никто не сможет выйти, пока другой не умрет, не потеряет сознание или не скажет «сдаюсь, повелитель». Других ограничений нет. После окончания поединка проигравший автоматически подписывает контракт подчинения и на целый год становится рабом победителя. Кроме особых заданных повелителем условий, раб не может причинять ему вред и разглашать его тайны. «Меня устраивает. Тебе кто-то дал какой-то артефакт, и с его помощью ты планируешь выиграть?» Губы Расксаши растянулись в очень недоброй ухмылке. «Может, тебе и мою тактику на бой рассказать?» «Ха, ладно, начнем». В руках леди появилось черное копье. Сначала оно было матовым, но через несколько секунд по нему пошли красные искры. «Да начнется поединок за право обладанием столбом испытаний». Жезл вспыхнул, а через мгновение твердая рука вонзила его в каменный пол. Сквозь меня прошла волна оранжевого света, и стены комнаты озарила. Расксаша активировала арену, а в следующую секунду я надел демонический комплект, а потом превратился в человека, на которого заранее наложил каменную кожу. Морду демонши перекосило от удивления и гнева, но было поздно. Выйти из комнаты и отменить бой она уже не могла. «Ша-ша-ша!» Разъяренно возмутилась она, распахнув капюшон, но я ни хрена не понял и, скостовав возмездие, прыгнул вперед и ударился в здоровенное, покрытое твердым панцирем пузо. Да, Расксаша оказалась магом изменения и сейчас превратилась в 5-метрового широкого, хорошо бронированного демона, напоминающего прямоходящего кабана. Тело защищено толстенными пластинами, изо рта торчат 2 клыка, Скребущие копыта высекают из пола искры, а рога, рога зацепились за единственную люстру и сорвали ее. Эрра, огромный кулак рванул ко мне и, разумеется, промазал. Пусть я и был мельче, но в скорости ее сильно превосходил. На, я со всей силы ударил копьем между нагрудных пластин. Ха и краткое на, наверное, подумал монстр, когда искрящийся красным наконечник моего самого крутого антидемонического оружия зашел в его плоть от силы сантиметров на 5. Мда, так оно сломается быстрее, чем я проковыряю хоть какую-то дыру. Эрра, еще один удар кулаком и снова мимо. Конечно, я всегда мог вонзить копье в глаз и быстро все закончить, но убивать соперницу в мои планы не входило. Эрра, в этот раз монстр схитрил. Его кулак устремился ко мне, а когда я отпрыгнул, он попробовал пнуть меня ногой. Я проскользнул под копытом и, перекувыркнувшись, оказался за широкой спиной чудища. Уум, демон резко обернулся и тут же получил в лицо каменным кулаком тролля. Потом вторым, потом ногой в колено, а потом я снова стал человеком и, рыбкой прыгнув между ног, снова оказался за спиной противника. В этот раз даже не стал ждать, пока он обернется, а сходу по очереди врезал под коленки, а когда соперник упал на них, провел серию кулаками по почкам. Почек под твердыми пластинами, похоже, не оказалось и, не разворачиваясь, демон лупанул меня локтем в живот. Я отшатнулся и, сделав несколько шагов назад, стал эльфом. Ага, надо было сразу так сделать. Слабым местом гигантского кабана оказались подмышки. Тем временем соперник обернулся и опять ринулся на меня. Снова превращение в человека, уклонение и прыжок. Лезвие мелькнуло, и в следующую секунду меч судьбы по рукоятку вошел в уязвимое место. Демон взвыл и, махнув здоровой рукой, таки достал меня и отшвырнул в каменную стену. Острая боль пронзила внутренности, но лечение мгновенно привело меня в форму. Даже интересно, о чем она сейчас думает, видя все это. Ладно, если все пройдет по плану, будет возможность спросить. Левая рука монстра висела плетью, но это его не смутило. Мгновение, и он снова несется на меня. Я поднял мечи и приготовился уворачиваться, но тут кабан вдруг исчез, а меня снесло. Что за хрень? Я попытался вскочить, но не вышло. Раскса сменила облик и теперь стала одной большой, толстой и живой веревкой, что сейчас быстро оплетало меня, не давая даже пошевелиться. Открыть меню. Меню заблокировано особенностями противника. Ух ё, виза. Полумрак разрезала вспышка, и сияющее крыло питомицы, высекая искры из каменной кожи, со скрежетом проскребло по мне. Арену огласил душераздирающий вопль, а через мгновение монстр-веревка снова стал Раскссашей. Вернее тем, что от нее осталось. Кровью не залило только красную морду, а обе руки лежали на полу, отдельно от тела, признавая поражение. В облике Гранга я подскочил к ней и сколдовал лечение. Ты, поражение, дура, снова лечение, кто ты? Слова срывались с губ вместе с кровавыми пузырями. Я многоликий, я вам не враг, признай поражение, я сдаюсь, повелитель. Я превратился в эльфа, сменил комплект артефактов и влил в умирающее тело всю ману, что у меня была, переборщил. И единственное, что успел сделать перед потерей сознания, снова стал Грангом. Илюха, подъем, мля. Я с трудом открыл глаза. Виза в человеческом обличии лупила меня по щекам. Давай поднимайся, там уже в дверь ломится. Она преувеличивала. Вряд ли так можно было назвать осторожный стук. Тем более, что безрукая Раскссаша в облике кабана прижималась спиной к створкам и сейчас вряд ли бы кто-то смог их выбить. Ты полчаса провалялся. Она ничего не говорит, но я ей в двух словах раскидала ситуацию. Тихо продолжила Виза. Ведь можно было, можно. Прячься. Чувствуя тянущую пустоту в животе, я с шипением поднялся и принялся пить одно восстанавливающее зелье за другим, а после махнул бывшей хозяйке столба испытаний, мол, превращайся назад. Через мгновение передо мной стояла безрукая Гранга. Никто не должен знать, кто я. Я жду деталей контракта подчинения. Пока их нет, никто, кроме тебя, не услышит от меня ни слова. Хорошо, детали, я помотал головой, стараясь сосредоточиться. Ты должна помогать мне управлять столбом и добыть корону повелителя демонов. Кроме этого, выполнять все мои приказы. Повторяю, никто не должен узнать, кто я. Как прикажешь, повелитель. И это, я посмотрел на неподвижную, уставившуюся на меня змеюку. Во-первых, найди лучших магов и приделай себе руки. Во-вторых, запомни, я не враг демонам. И в-третьих, повелителем наедине можешь меня не называть, как скажешь». Раксаша склонила голову. «Ты должен выбрать свободу моего поведения. Как это? Я все еще чувствовал себя не очень, поэтому подполз к кровати и, кое-как вскарабкавшись, развалился на ней. Есть три степени свободы. В первом, я смогу только исполнять приказы, в остальное время буду стоять неподвижно и ждать, не выказывая эмоций, но следя за мной взглядом», – прошипела Раксаша. «Во втором, буду иметь больше свободы в рамках выполнения конкретных поставленных задач. В третьем, буду иметь полную свободу лишь с указанными тобой ограничениями». Хаем любопытно. «Тут самое главное ничего не забыть. Хотя, вроде все сказал. Ты не должна причинять вред мне, моим друзьям и подчиненным. Это подразумевается условиями по умолчанию, как и мои действия в твоих интересах, отсутствие возможности врать тебе и рассказывать твои тайны. Тогда полная свобода», я откинулся на подушку, а через секунду меня придавила огромная тяжесть. «Снимай все, Я спихнул с себя голую змеюку, и она с грохотом упала на пол. «Ты чего? Хотела заняться с тобой сексом». С трудом поднимаясь, удивленно заявила Раксаша. «Каким еще сексом?» Я обалдело уставился на нее. «У тебя даже рук нет. Я многое могу и без них», умело манипулируя хвостом. Демонша поднялась под самый потолок. «Нет, у меня девушка есть». Я перевел взгляд на дверь. «Там не пора с моими подчиненными поговорить? Они подождут сколько надо. Вот ведь напасть с этими свободными личностями». Я глубоко вздохнул, стараясь не смотреть на извивающуюся змеюку. «Одевайся. Остальные пусть ждут 3 часа, пока я буду спать, а ты пока приделай себе руки и потом приходи. Расскажешь, сколько и чего я буду получать в день, какие есть возможности увеличить добычу и сколько у меня войск». «У тебя нет войск, повелитель», прошипела все еще покачивающаяся на хвосте, но уже одетая Раксаша. «Те гранги, что служили мне, не будут служить самцу. Ты еще скажи, что они будут кидать мне вызовы». «Все непременно», кивнула змеюка. «Думаю, они стучат в дверь именно за этим. Черт, что-то об этом я не подумал. Хорошо, тогда сплю я 6 часов, и отбери претендентов так, чтобы сначала шли самые сильные». «Так можно?» «Можно, выполняй». «Нет, погоди». Я нагнулся и, подняв 2 отрубленные руки, по очереди коснулся ими плеч своей первой на новом континенте подчиненной. «Спасибо, повелитель», змеюка кивнула и убрала части своего тела в инвентарь. «Я вернусь через 6 часов». «Хорошо», я снова залез на кровать и через секунду отрубился. Очередь из любительниц халявы, то есть желающих мне навешать, выстроилась очень длинной. «Ну хоть какое-то разнообразие», прокомментировала происходящее развалившаяся на подушке Виза. «А то все красавчик, секс, даешь равноправие и честный мордобой. А какой смысл вот этим слабачкам со мной драться?» Игнорируя замечание питомицы, я ткнул пальцем в один из листов, принесенных Раксашей. «Даже в случае победы их потом сразу же завалит. Они могут откладывать поединок до 20 часов», пояснила сидящая рядом на полу подчиненная. «За это время столб уже принесет им много ресурсов, а в самый последний момент они могут отказаться от владения, и столб станет свободным». «А как?» Я задумчиво почесал чешую на подбородке. «Ладно, это меняет дело. Раксаша оказалась умничкой и, кроме того, что составила мне списки, еще и проявила инициативу, рассказав всем в красках, что во время боя мне просто повезло и на самом деле я слабак. Изначально я планировал сразу биться с самыми сильными и набрать себе несколько толковых помощниц, но, в свете последних событий, решил поменять тактику. Ведь если проиграют сразу несколько лучших, остальные поймут, что дело нечисто, и откажутся от претензий на столб, а если я пойду с конца списка, то каждая следующая будет считать, что сильнее предыдущая и попытается сорвать джекпот. Тут, главное, приложить максимум усилий, чтобы никого ненароком не убить. Тогда у них не будет причин отказываться от этого шанса. К слову, мужиков среди претендентов не было. «Всех из этих 2 листов ты победишь легко». Указательный палец уже пришитой правой руки Раксаши скользил по именам, но все равно запоминай. Этот значок обозначает воина, этот – мага крови, этот – мага изменений. Когда дойдешь до 1-го листа, если они еще не передумают, я расскажу тебе о каждой. Умница. Я хлопнул помощницу по плечу. «А это на тебя так контракт действует? Или ты действительно хочешь мне помочь?» «Я могу не отвечать?» Змеюка уставилась на меня белыми глазами. «Можешь. Раз уж взялся отыгрывать доброго хозяина, надо продолжать. Тогда пока не буду. «Как скажешь», я потянулся и взял последний лист. «Давай тогда иди и скажи всем, что я зассал и решил начать с конца списка». «Да, повелитель», зубы демонши обнажились в хищном оскале. «Сегодня мы наберем тебе много рабынь. Ареной для боев с претендентками мы выбрали тот же зал. Он позволял мне по полной использовать мои возможности, а из-за сферического потолка ограничивал моих противниц, если те вдруг превращались в кого-то большого. Перед первыми поединками я еще испытывал некоторый мандраж, но после пятой легкой победы полностью успокоился и выработал несколько рабочих стратегий. После пятнадцатой дрался уже на автомате. Сильно помогал тот факт, что мои новые подчиненные сохраняли тайну и каждая следующая не знала, что ее ждет. «Кто дальше?» — спросил я проползающую в залитой кровью зал Расксашу. «Вранша только что отказалась, так что следующая Фывс», — ответила первая подчиненная, бросив взгляд на сидящую на полу только что побежденную Грангу. «Она просто воин, ничего особенного». «Отлично, зови». Я повернулся к последней обращенной. «А ты иди отдыхай». «Да, повелитель». Как ни слабы были претендентки, но мана и силы понемногу уходили. Я устраивал восстановительные перерывы после каждого 7-8 боя, а после 40 взял время на полноценный отдых. К этому времени список жадных до власти и богатства изрядно сократился, их осталось всего 5. Каждая из них сильна, устало прокомментировала, сворачиваясь клубочком у изголовья кровати, Расксаша. «Надо начать с Анкшисы. Она трусовата и может отказаться, если ты победишь кого-то из остальных. А еще она крыса, и ее надо держать на максимальном ограничении. Как скажешь», я убедился, что окна занавешены, а дверь заперта, и превратился в человека. «Как ни крути, пиво лучше вонючего кисляка. Приветствую вас, мои хорошие. Мы находились на заднем дворе теперь уже моей усадьбы, и я полз мимо стройного ряда последовательниц, которых в конечном итоге набралось 44. «Слава повелителю!» — хором зашипели они. «Согласен», — я кивнул. «Задачу вы знаете. Держать границу на замке, охранять нашу территорию и не допускать сюда прилипал. Самцы должны чувствовать себя в безопасности и беспрепятственно посещать столб. Будет исполнено, повелитель. В мое отсутствие главной будет Расксаша. По всем вопросам сразу же ползти к ней. Она же назначит глав отрядов для патрулирования берега. Никто без моего ведома не должен пересечь пролив. Все ясно?» «Да, повелитель». «Тогда свободны». Змейки опустились на хвосты, но расползтись не успели. «А куда ты пойдешь, повелитель?» — спросила самая любопытная со свободной волей. «Разумеется, я не понял, кто именно. Секрет фирмы». Оскалился я и кивнул Расксаше. «Она, так же как и 15 отобранных в сопровождении, мой секрет знала. Я направлялся в столицу империи, Грангану. Ну и по дороге собирался зачистить одно интересное место на своей территории и навестить еще одну леди. Она жила рядом со столицей, и о том, чтобы свой второй столб испытаний я забрал именно у нее, меня попросили не меньше 10 моих змеек. Похоже, редкая была тварь. Мне не сложно, а им приятно. Когда подчиненные довольны, они и работают лучше. «Слушаю, повелитель». Расксаша остановилась напротив меня. «Пойдем», я хлопнул змеюку по плечу и пополз к усадьбе. «Обсудим приоритет по добыче ресурсов и постройку новых складов для серы». И стал Илья Первый многоликий править бабьим царством, и набрал себе в гарем змей подколодных. «Тихо», и оторвала ему потом Линда яй. «Не каркай, от автора. Предлагаю сделку. Вы, сами знаете что, сердечки, а я завтра, большой сюрприз, а послезавтра, две главы». Глава 11. И на нашем-то континенте долгие путешествия, сомнительное удовольствие, но там хотя бы меняется ландшафт. Леса разные, поля там с культурами, деревеньки, опять же, тут всего этого не было, а даже если бы и было, это скрыл бы туман. Кстати, как выяснилось, туман клубился тут не для красоты, а являлся тем самым стопором, что позволял удерживать постоянные границы между империями демонов. Дело в том, что туман везде был разным. И когда инорасец проникал на территорию с чужим туманом, он получал значительный дебаф. А если точнее, все его характеристики, в том числе сила магии и резерв маны, уменьшались вдвое. По счастью, как показали тесты, на облики с другого континента это не распространялось. «Почти пришли, повелитель», приблизившись, прошипела Жаршаса. Она возглавляла отряд из 15 моих змеек, и это была та самая Гранга, что отговаривала меня от поединка с Расксашей, а потом все же сопроводила меня к ней. «Спасибо». Я кивнул и стал еще внимательнее всматриваться в туман, и вскоре увидел уходящий вверх мерцающий магический щит. Он обозначал границу нужной нам локации. Пришла пора проапгрейдить мой столб испытаний. В общем, фокус заключался вот в чем. Сразу после смены лорда столб обнулялся до первого уровня и начинал выдавать более простые и менее прибыльные задания. В среднем на стартовый рост на один уровень уходила неделя, а в дальнейшем скорость замедлялась еще. И это если народ будет его активно посещать. А народ, особенно высокого уровня, любит посещать столбы покруче, и поэтому сразу после того, как я стал лордом, над моими территориями возникла угроза эмиграции. Ну а чего, домов у демонов нет, и они или спят в палатках, или, если есть бабки, в гостиницах, и поменять место проживания для них расплюнуть. Так вот, как оказалось, способ поднять уровень столба был, причем в теории сразу намного, а заодно и получить усиление тела на выбор. Разумеется, такие фокусы без риска не даются, и тут он присутствовал, к слову, в нехилом объеме. Я подошел к сияющему магическому куполу и протянул руку. «Лорд, вы желаете вырастить кристалл усиления? Смерть участников необратима». «Да нет, желаю. До 15 разумных могут подтвердить совместное участие. Давайте». Я кивнул замершим единым строем добровольным помощницам. СЛ-666-ш, они синхронно подползли к барьеру и коснулись его. «Максимальное количество участников набрано. Желаете приступить к выращиванию кристалла? Да подождать. Ага, отказаться уже нельзя, да и ждать тоже нечего. Да, миг, и мы по другую сторону барьера, и никакого тумана тут нет. Как мне рассказали, это уже не кусок континента, и если кто-то подойдет сюда снаружи, он нас не увидит и зайти, конечно же, тоже не сможет. Так, Жаршаса, 2 часа ползания немного утомили, и я превратился в говорящего на всех языках Анубиса. Показывай, где тут и что». Вот, она с готовностью махнула лапой. «Крепость. Внутри круг, в нем будет расти кристалл. Чем мы ближе к нему, тем быстрее растет. В идеале всем стоять вплотную. Ага, только тогда нас сметут. Хорошо, пойдем глянем поближе». Арена поединка представляла собой сделанную из того же черного камня крепостную стену диаметром всего 30 метров и высотой в 3. Строений внутри не было, зато в воздухе, на разной высоте и без опор, болталось штук 20 площадок 1,5 на 1,5 метра. Большая часть из них светилась синим, опять, красным. «Когда кристалл начнет расти, синие будут двигаться», — пояснила ползущая рядом со мной Жаршаса. «Какие-то вверх-вниз, какие-то по кругу. Красные останутся на своем месте». «Что ж, любопытно. Кристалл начнет расти из земли точно по центру крепости. Чем ближе к нему будем я и мои змейки, и чем их будет больше, тем быстрее он будет расти. То есть мы как бы будем давать ему жизненную силу. Однако снаружи попрут монстры, и когда они окажутся внутри стен, они эту силу начнут вытаскивать. То есть задача, чтобы наших ближе к кристаллу было больше, а врагов, в том числе и просто на территории, меньше. Пока эта пропорция соблюдается и продолжается рост, можно продолжать и само испытание. Когда же весы качнутся в другую сторону, следует остановить и зафиксировать текущий размер, и тут он будет иметь значение. Каждый метр даст моему столбу дополнительный уровень. У Расксаши было 6 метров. Я мужик, у меня должен быть длиннее, то есть выше. И да, смерть необратима. То есть если кто-то умер, то все, до встречи в следующем мире. Ну или в виде атомов на просторах Вселенной. Чтобы начать, тебе надо подойти к центру, подсказала подчиненная. Да не спеши, усмехнулся я такой прыти. Дай осмотреться. Сначала я обошел крепость по расположенной с внутренней стороны стены площадки. Нормально, можно и рубиться, и стрелять, и использовать магию. Дальше пришла пора инспекции платформ. Тоже ничего. Ноги не скользят, да и размер достаточный, чтобы затормозить. Хвост только будет свисать. Падать, если что, не особо высоко. Правда, во время испытания они будут двигаться. Основная сложность заключалась в расстояниях. Я уже понял, что в принципе гранги неплохо прыгают, особенно воины, но это дается им нелегко и, например, совершить серию из 5 прыжков без отдыха проблематично даже для самых сильных из них. Я могу посоветовать расстановку войск, повелитель, подала голос Жаршаса, видимо, приняв мою задумчивость за нерешительность. Нет нужды, я оскалил клыки. 4 самых лучших стрелков, занимайте позиции на тех платформах, которые ближе всего к центру. Остальные вставайте вплотную к будущему кристаллу. В бой пойдете по моей команде. Повелитель, нахмурилась Жаршаса, четверых мало. Они не смогут задержать монстров на подступах, и те быстро проникнут внутрь крепости. Согласен, четверых мало, я насмешливо заглянул змейке в глаза. Но ты забыла про меня, выполнять. Следующую минуту я наблюдал, как, используя хвосты вместо пружин, мои подчиненные прыгают к выбранным платформам и занимают места. Мы готовы. Без моего приказа с позиции не сходить, приступил я к раздаче последних ЦУ. По команде первая группа идет на стены, вторая – на платформы, третья держит оборону внутри крепости. Начинаем. Я сел на корточки и коснулся маленького круглого камня, расположенного точно в центре крепости. Запустить рост кристалла? Да. Ух, земля задрожала, где-то за стенами громыхнуло, а на меня налетел порыв ветра. В этот же миг задвигались синие платформы, как и анонсировалось. Какие-то вертикально, какие-то по кругу по территории крепости. Я превратился в хоббита и легко взлетел на самую высокую красную неподвижную площадку. Отличное место. От центра недалеко, то есть я буду нормально влиять на рост кристалла, и видно все, как на ладони. Ой, блин, опять туман. Хотя нет, этот, плотнее. Вокруг крепости выросла темная завеса густого марева и немного погодя, будто волна цунами, устремилась к стенам, и остановилась метрах в 40, остановилась и давай клубиться. Я кинул взгляд вниз, камень, которого я недавно коснулся, сиял и быстро покрывался белым налетом. Видно, это началась та самая кристаллизация. Неплохо. Может, система опять сломалась, и противники так и не вылезут, а он вымахает до неба. Оглушающий раскат грома намекнул, что моим фантазиям вряд ли суждено сбыться. По поверхности клубящегося тумана пошли искры, а еще через несколько мгновений из него вылезли первые монстры. «И ради этого вы хотели торчать на стенах?» — крикнул я вниз. «Ша-ша-ша-ша-ша!» — раздалось в ответ. «Да блин, стойте в упор к кристаллу! Без команды не отходить, даже если захочется!» — крикнул я, превратившись в Гранга, а когда понял, что приказ подчиненные уловили, снова стал хоббитом, и в моих руках появился лук убийцы. Первой волной оказались бесы, или хрен знает, как еще назвать этих нелепых хорьков. Метровые, ясен пень, красные и с рогами, а еще с недоразвитыми крыльями. И эти недоразумения в количестве 20 штук сейчас прыгали к крепостной стене. Тетива щелкнула, и первый бес рухнул на черные камни. Мда, детский сад, ну, хоть вспомню, как это делается, и буду стараться попасть в правый глаз. Погнали, чуть больше, чем за минуту я выпустил 20 стрел. Не знаю насчет правого глаза, все-таки далековато, но второго выстрела не понадобилось ни разу, и тело ближайшего монстра замерло в 15 метрах от стены. Опасения, что я слишком поторопился, так и остались опасениями. Между волнами монстров был фиксированный промежуток времени, и следующую мы ждали секунд 30. Новыми монстрами оказались 20 трехголовых волков-переростков. Похоже, у нас тут намечался выгул зверушек из замка Инферно из героев меча и маги, или чего-то очень на них похожего. Несмотря на в 3 раза превосходящее количество голов, стрел снова ушло всего 20. И все потому, что облик эльфа подсказал уязвимую точку на их груди. Гранги же снова в бой вступить не успели. Как я уже узнал, луками и подходящими для их изготовления заготовками столбы и испытаний местных не баловали, поэтому они предпочитали арбалеты или огнестрел. Вблизи более мощно, но зато сильно хуже по скорострельности. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша!» Что-то взволнованно спросила какая-то из змеек внизу. «Ша-ша-ша-ша-ша!» Успокоила ее другая, стоящая на платформе и наблюдающая пока еще совсем скучный бой. «Не отвлекаемся!» Скомандовал на общем я и, судя по наступившей тишине, меня поняли. И третьей волной система не оправдала моих ожиданий, кинув в бой тех же самых трехголовых волков. Только в этот раз их было не меньше 50. «Ша-ша-ша!» — крикнула вниз одна из смотрящих Гранг. «На вас наложено заклинание. Ваше восприятие увеличено на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша скорость увеличена на 25%. Молодец! Правильная инициатива. Мана у моих помощниц, конечно, сильно ограничена в количестве, но понемногу ее уже можно тратить. Увеличение статов сразу сказалось, и я в ускоренном режиме принялся отстреливать адских гончих. Тетива щелкала, стрелы уносились навстречу врагам, они охотно дохли, но перебить их всех я не успел. Трехголовых скрыл край крепости, а в следующую секунду выжившие взлетели на стену. Бах, бах, бах. В первый раз я услышал грохот местного огнестрела. Солидно. А дыры, оставленные в лохматых телах, оказались еще солиднее. С близкого расстояния вполне себе может заменить магию. Перезарядка, правда, долгая, поэтому надо сразу носить с собой арсенал заранее заряженных стволов. Вместе с мушкетами Гранги разрядили и арбалеты, и после общего залпа мне осталось только подстрелить последнего случайно выжившего волка. Поздравляем, ваш кристалл получил второй уровень. Уже, я бросил взгляд вниз. Белый кристалл переливался и быстро рос. Да, сейчас как раз около метра. Нормально, играем дальше. Снова громыхнуло, и из сверкающего разрядами молнии плотного тумана вышли. О, я таких уже видел. В подземелье клана Дикий Огонь. Они тогда еще камнями кидались. Мля, шухер, заорал я. И, как ни странно, меня поняли. Стоящие на платформах Гранги достали аж по два огромных щита и, присев на хвостах, полностью спрятались за ними. Я же просто на секунду превратился в тролля. По массивному телу и щитам с грохотом замолотили камни. Из-за расстояния залп 50 демонов оказался достаточно слабым, но при этом весьма точным. «Виза!» — крикнул я, вскидывая лук и выпуская первую стрелу. Черная тень умчалась навстречу монстрам, а через мгновение ее крылья вспыхнули, и питомица спикировала вниз. Я снова выстрелил и краем глаза увидел движение. Это по платформам в сторону стены запрыгал кирпичик. Хорошо, как раз уровень противников ему по силам, и это отличная возможность попрактиковаться и подкачаться. С этой волной мы ковырялись довольно долго. Демоны до стены так и не дошли, но регулярно заставляли меня менять облик и отражать брошенные ими снаряды. Последний. Радостно выдохнул я, наблюдая, как краснокожий схватился за простреленную грудь и рухнул на камни. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ша-ша-ша-ша-ша. По мере нагнетания обстановки мои помощницы, стоящие снизу, волновались все больше, и я уже не одергивал объясняющих им расклады верхних. Тем временем кристалл перемахнул за 3 метра. Ра-а-а! Крик раздался раньше, чем грянул гром, а сразу следом выскочили уже по-настоящему опасные твари. Они походили на предыдущих, только двигались подобно обезьянам, но гораздо быстрее, и постоянно прыгали из стороны в сторону, что здорово усложняло стрельбу. Времени гнать своих на стены уже не было, и я практически от бедра стал выпускать одну стрелу за другой. Бух! Виза тоже поняла, что шутки кончились, и применила удар с небес. Как всегда эффективно и красиво, разорванные туши разлетелись далеко в разные стороны, сбивая ломящихся в нашу сторону собратьев. Кирпичик тоже жег, но массовых скиллов у него пока не было. Так что это были просто точечные убийства камнем в голову. Мы справлялись уверенно, но, к сожалению, ударной мощи нашей тройки не хватило, и вскоре на стене появились первые монстры. Снова послышался грохот выстрелов и щелчки арбалетных механизмов. Если рост кристалла и замедлился, то ненадолго. Последнюю тройку краснокожих снесло со стены красным шаром, выпущенным одной из гранг. Видимо, это была магия крови. Стрелки. Как грянет гром, лезьте на стену. Громко прошипел я, превращаясь в змеедемона. Маги, оставайтесь на местах и копите ману. Бафы, когда пойдет следующая волна. Она пошла, а вернее, хлынула через минуту. То были все те же самые монстры, которых мы уже видели, только в этот раз все вместе и в гораздо большем количестве. Стрельба тут уже не поможет. Я превратился в хоббита и в несколько прыжков оказался на стене. Теперь тролль и поехали. В самые дальние и крупные скопления полетели разрывные гранаты, а потом в тех, что приблизились, здоровенные дубины. Фьють. Первая со свистом унеслась вперед и пробила здоровенную брешь в наступающих рядах. Хорошо, что они низкоуровневые, твари помощнее я просто бы отбросил, а из этих после попадания никто даже не шевелился. Фьють. Вторая тоже хорошо пошла, и монстров передо мной вдруг резко стало меньше. А вот это плохо. Я быстро осмотрелся и краем глаза заметил плывущее синее сияние. Точно, хоббит и прыжок. Опа, я оказался на быстро летящей по самому широкому кругу платформе. Совсем другое дело. Фьють. Третья дубина унеслась навстречу монстрам, а передо мной уже скалилась следующая партия. За один круг я бросил 8 дубин, а когда пошел на второй, снова вернулся к гранатам. Несмотря на мои действия, до стены добрались многие, и в этот раз моим соратницам пришлось вступить в бой по-настоящему. Боевой шипящий клич разнесся по крепости, а следом загрохотали выстрелы и засверкала магия. Заканчивал уничтожение этой волны я снова троллем, забрасывая выживших тварей огромными булыжниками. Последний, голова демона лопнула от прямого попадания, а я стал грангом и заорал. «Всем в центр! Зачем, повелитель?» – прошипела Жаршаса, к моему удовлетворению, после того, как вместе с остальными исполнила приказ. «Следующая волна будет очень большой, ее надо встречать на стенах». «Да знаю», – я рассмеялся, вклиниваясь между крупными телами своих союзниц и прижимаясь вплотную к быстро растущему кристаллу. «Но сейчас-то их нет, зачем далеко отходить?» «Прости, повелитель», – Жаршаса склонила голову. «Ты прав, мы убили эту волну быстро, и теперь будет большой перерыв». Так и вышло. Монстры не появлялись аж 2 минуты, и за это время мы решили, кто где будет стоять, и выпили все зелья, которые у нас были. Для такого дела я даже не пожалел экстракта из крови внешников и выдал его каждой моей девочке. Между тем размер кристалла достиг 5 метров, и до рекорда Расксаши осталось совсем немного. Грянул гром, и я первым заскочил на ближайшую платформу. Мать моя, до рекорда, может, совсем и немного, но это будут очень тяжелые немного, от автора. А вот и обещанный сюрприз. Скажу сразу, на выкладку последнего попаданца это никак не повлияет. Итак, только что вышел мой новый цикл. Он писался в соавторстве давно и по чуть-чуть. Пусть вас не пугает жанр бояр-аниме. Тут не будет сперматоксикозных подростков, стояков в штанах и тому подобной грязи. Все как вы любите. Развитие героя, минимум воды, максимум экшена. Магия и попаданец в наличии. Выложены сразу 6 глав. И мне очень нужна ваша поддержка на старте. https://outhartadaywork324648. Приятного чтения, пысы. Как и обещал, завтра будет 2 главы последнего попаданца. Глава 12. Сбивайте летунов. Прошипел я, специально для этого превратившись в гранга. Монстров вылезло так много, что, казалось, мы находимся в помещении с красными стенами, которые вдруг решили нас раздавить. Кроме тех, кого мы били в прошлой волне, тут были демоны, уже знакомые мне по вторжению в Шринант, и особенно бесили шустрые гладкокожие крыланы. Мои змейки быстро заняли позиции, и те, кто владел магией крови, сразу же принялись кидать в толпы противника большие красные шары. Стрелки тем временем сшибали пикирующих на нас летунов. Я же не придумал ничего лучше, как снова заскочить на быстро летящую вдоль стены синюю платформу и стать троллем. Лафа, когда нельзя промазать. Дубины и гранаты отправлялись одна за одной, и, чтобы освободить обзор от лишних деталей, пришлось свернуть быстро крутящийся список убитых мобов. Рва-а-а! Уклонившись от пущенного болта, летающий демон устремился точно к кристаллу. Бросок и громкий хруст. Трехочковый. Дубина свистнула, перемолола демону все кости и, преодолев еще 20 метров, врезалась точно в толпу самых быстрых тварей. Здорово, конечно, но их все еще слишком много. Едва эта мысль посетила мою голову, как я наконец впервые узрел по-настоящему мощные заклинания магии крови. Вот это я молодец, что не стал жадничать и первые полученные со столба ресурсы раздал именно этим змейкам, приказав им купить самые крутые амулеты с накопленной жертвенной энергией. Сразу 6 моих подопечных вскинули руки, а через несколько мгновений первые ряды демонов со всех сторон окутало красной дымкой. Заклинания отличались. Где-то рогатые и мохнатые резко замедлились и стали растерянно вертеть головами. Некоторые будто стали растворяться, бесформенными мешками с костями опадая на землю. Но больше всего мне понравилось облако, которое создала Жаршаса. Не меньше 30 вырвавшихся вперед волков и демонов вдруг резко развернулись, чтобы с диким ревом броситься на наступающих следом бывших союзников. Те, разумеется, такой подставы не ожидали, и наши новые друзья успели нанести колоссальный урон. Наблюдая за этим греющим душу зрелищем, я продолжал бомба и гранатометание, иногда помогая стрелкам сбивать сильно потерявших в количестве летунов и особо прытких пеших краснокожих. К моему сожалению, несмотря на все наши усилия, фронт атаки неумолимо приближался к стене. Но только я захотел сменить тактику, как в бой вступили 4 мага изменений. И тут тоже было, на что посмотреть. 2 змейки вдруг резко вымахали и, мягко говоря, сильно изменились. Одна превратилась во что-то вроде коричневого саблезубого 4-метрового грифона и, взлетев со стены, вдруг засияла и как ядро врезалось в неожидающего этого рогатого сумоиста. Офигевшего демона буквально разорвало, а бегущих рядом с ним более мелких собратьев раскидало метров на 10. Вторая трансформировавшаяся змейка тоже ломанулась в бой, только в виде трехметрового черного и очень твердого на вид, но при этом упругого шара. Сначала я думал, что это будет что-то вроде кигельбана, но нет, она соскочила со стены и запрыгала, метров так на 7 в высоту. На больших монстров массы не хватало, но шар к ним и не лез, занимаясь демонами обычного размера. Эффектно и эффективно. Прыг-скок, и по 2-3 смятых тела остаются лежать на земле. Фьють. Очередная дубина усвистела, остановив не меньше 10 демонов, и тут одна из змеек, которая до этого стояла и просто светилась, вдруг тоже резко вскинула руку. Ёпта. Хорошо, что я видел момент преображения, а то бы подумал, что это особенность монстра. Луч, сорвавшийся с пальцев, угодил точно в пикирующего с небес демона, и тот вдруг резко увеличился, достигнув в размахе крыльев метров так 6. Интересно, сейчас он будет воевать за нас, надеюсь, и, разумеется, пролетать мимо кристалла. Вопрос вот в чем, ускорит ли энергия его рост или замедлит, впрочем, это мелочи. Измененный крылатый демон взревел и, заложив крутой вираж, ломанулся точно на здорового четырехрукого носорога. Надо сказать, цель он выбрал отменную. Тот как раз замахнулся, чтобы метнуть в нас одного из своих мелких сородичей. Не успел. Мощный удар лапой по морде отвлек гиганта, а ноги, впечатавшиеся в грудь, и вовсе отшвырнули на землю. Демоны сцепились и покатились по земле. Минус еще одна проблема. Последняя вступившая в бой маг изменений увеличила трехголового волка, и зверь, разинув пасти, тоже перешел на нашу сторону. Тем временем я закончил еще один круг бомбометания и оказалось, что большие скопления монстров закончилось. Превращение в человека, возмездие, и вперед транзитом через стену в поле боя. Пусть мечами и немного медленнее, но зато стяну тварей на себя. Самое главное сейчас, не дать им ворваться в крепость. Поздравляем, ваш кристалл получил 6-й уровень. Да, меч с чавканьем отсек очередную рогатую голову, а следом я стал троллем и вбил кулак в морду здоровенному краснорожему медведю. И снова за человека побежал вдоль стены. Да, уже можно выходить, но вдруг получится побить рекорд. Я несся на пределе возможностей, а когда минута каменной кожи закончилась, повторил все то же самое за орка. Черная кровь заливала меня с ног до головы, мечи сверкали, то и дело находя новые жертвы и разрывая красную плоть, но самое главное было в другом. Завидев меня, демоны забывали про стену и бросались на перерез. Я бежал, время шло, кристалл рос, а мои змейки без помех хреначили по врагу. Все шло хорошо, но тут, земля вдруг содрогнулась так сильно, что я не удержался и вместе со всеми остальными повалился на землю, а в следующий миг туман, ограничивающий арену, будто взорвался и исчез, а на его месте появились ровные ряды уже знакомых 30-метровых рогатых монстров, и все они, синхронно подняв ноги, сделали первый шаг. Вот жопа, кто не в бою, к кристаллу. Чтобы отдать команду, мне пришлось снова стать грангом, и я тут же получил острым рогом в бок. Ну, спасибо, что не камнем по голове. Снова орк и лечение. На стене не осталось никого. Те змейки, кто владел дистанционными атаками, перепрыгнули на ближайшие к кристаллу платформы и продолжили атаковать оттуда. Я же, все сужая круги, продолжал бег. Ра-а-а! Сразу два больших рогача ломанусь ко мне, и, уходя от удара первого, я попал под кулак второго. Точно в репу. Перед глазами закружились звезды, и я рухнул на землю. Ра-а-а! Довольные успехом демоны ощерили клыки и буквально засыпали меня своими телами. Их зубы грызли, а когти пытались разорвать окаменевшую кожу. Я же отчаянно брыкался, стараясь просунуть голову сквозь горячие красные туши, чтобы увидеть, не добрались ли противники до стены. Поздравляем, ваш кристалл получил 7-й уровень. Остановить испытание. Вы должны находиться на территории крепости. Сука, дриада и бестелесность. Копошащиеся тела провалились сквозь меня, а я, активно работая крыльями, полетел назад. Медленно, мля, снова человек, и прыжок на все очки ботинок кузнечика. А потом еще один. Миг, и я на стене. Остановить испытание. Испытание закончено. Поздравляем, лорд. Вы вырастили кристалл 7-го уровня. Настолько же улучшен ваш столб испытаний. И это здорово. Монстры исчезли, а прямо передо мной, в окружении моих верных хвостатых соратниц, высился ослепляющий ярко-белым светом 7-метровый красавец. Невероятно. Прошипела Жаршаса, восхищенно переводя взгляд с кристалла на меня и обратно. «Я участвовала в аналогичной битве с Расксашей, и мы, потеряв пятерых сестер, еле-еле перемахнули за 6. Что ж ты сразу не сказала, зараза? Заставила меня комплексовать из-за размера. Ну да ладно, выберите улучшение тела. Ага, в списке есть все, от гибкости суставов до увеличения силы и выносливости. Причем с учетом 7 уровня апнет меня довольно сильно. И что брать? Все нужно. Вероятно, раньше я бы взял восприятие, очень уж оно разнопланово. Помогает и противников в скрытности лучше видеть и стрелять, и на интуицию, похоже, не слабо влияет. Но, я на континенте демонов, и с тех пор, как мы с ними встретились, уже много раз получал большими кулаками настолько сильно, что мои внутренние органы и мозги чудом не превратились в кашу. Что же, будем соблюдать баланс и добавим к каменной коже крепость внутренних органов. Разумеется, я все равно буду чувствовать боль, а в случае совсем сильного попадания не исключены и травмы, но, по крайней мере, пережить почти все из них у меня точно получится. Я осмотрелся. Змейки с задумчивыми лицами застыли, уставившись куда-то немигающими взглядами. Как участницы битвы они тоже выбирали награду, и это тоже прекрасно. Не буду торопить милых дам. Чем сильнее отряд, тем безопаснее путешествие, а сегодня они показали себя хорошо. И да, я срочно хочу изучить магию крови. С магией крови пока не задалось. На привалах по пути к столице мы устраивали целые консилиумы, и каждая из змеек, кроме того, что добровольно жертвовала кровь на опыты, еще и пыталась своими словами объяснить, что именно я должен почувствовать и что сделать. Все тщетно. Я никак не мог перестроиться и по-прежнему использовал привычные методики. Работай здесь магия стихий, и у меня, скорее всего, получались бы огненные шары с сосульками. Все-таки для понимания процесса мне было необходимо сначала почувствовать новую для себя силу, а для этого было нужно получить в книгу хотя бы одно заклинание, на что, в свою очередь, требовалось где-то нарыть очко доблести. И то не факт, что я стал бы его тратить. На данный момент мне казалось, что правильнее пойти по пути специализаций, а магом крови стать за другую краснокожую расу. В общем, пока каменный, то есть кровавый цветочек у меня не выходил, так что во время привалов я решил сосредоточиться на магии изменений. Вот, Фессаша довольно закивала. «Не бойся, повелитель, Лей». Легко сказать, не бойся. В прошлый раз, когда я махнул рукой и вкачал в подопытного скальника всю энергию, он вымахал из мелкой жабы грызуна в одну большую челюсть, и, разумеется, сразу же помер. Мало их природа обидела, сказала тогда Виза, осторожно трогая крылом острые зубы почившего добровольца. Так ты еще над ними издеваешься. Мне тоже было жалко зверушку, но гранги мне объяснили, что он является вредителем, и боли не чувствует. Ладно, как тут у нас. Я сконцентрировался и, направив на треххвостую жабу пальцы, представил, что у нее растут рога. Рога, я сказал, да мля, не так, это, весело добавил скачущий вокруг меня кирпичик. Скальник повернул ко мне удивленную морду, а потом скосил глаза на быстро растущий, как у Буратино, нос. Горшочек, не вари, хрен там, нос продолжал расти, и вскоре еще больше офигевающая жаба покачнулась и, не выдержав тяжести, завалилась вперед. Блин, этот последний подопытный, а еще одного хрен до следующего утра поймаешь. Я переместил пальцы и, перенаправив энергию, представил, как меняется тело грызуна, как оно становится мощным, как увеличиваются ноги и грудь. Да не хвосты, мля, да чтоб тебя, не расстраивайся, повелитель, в следующий раз получится. Фессаша пожала плечами и, схватив за теперь похожий на канат хвост, хладнокровно отбросила жертву моих экспериментов в сторону. «Пойдем есть, повелитель, пойдем», я вздохнул, в сердцах шлепнул хвостом по камням и пополз к основной группе своего, как выразилась Виза, подколодного гарема. Несмотря на солидную скорость и относительно ровную дорогу, путь до столичной области занял больше суток, и чем дальше мы двигались, тем богаче становились окрестности. Да, хозяева у столбов менялись, но, по негласному правилу, каждый следующий возводил как минимум по 10 построек, и поселения постепенно разрастались. Правда, только у столбов. На окраинах по-прежнему были только голые камни. Это уже ее территории. Жаршаса на ходу развернула карту и показала мне, где мы находимся. Еще километров 15. Что это? Я резко остановился и завертел головой. Что случилось, повелитель? Не чувствуешь ничего необычного? Заволновалась, чуть раздувая капюшон. Жаршаса. Девочки, чувствуете что-нибудь? Девочки отрицательно замотали головами. Хреново, потому что я чувствовал. И очень сильно. Казалось, в груди загорелся огненный шар, и с каждой секундой он становился все больше и больше. Причем шар этот был и опасен, и приятен одновременно, но, сколько я ни старался, никак не мог уловить, что это. Шар рос, змейки, глядя на меня, нервничали и дергали хвостами, а я продолжал крутить головой, все тверже убеждаясь, что сейчас что-то произойдет. И оно произошло, только не так, как я ждал. Туман разорвался не с боков, а сверху. Твою, мать! Одновременно испуганно и восхищенно выдохнул я, глядя на огромную красную ступню, падающую с небес точно на нас. Глава 13. Шухер. Гаркнул я одновременно, как учили, поджимая хвост. Мощный толчок и гигантский прыжок. Ха! Ботинки кузнечика сработали, и я успел вылететь из-под ступни за долю секунды до того, как она опустилась на шестерых моих подопечных. Сука! Я выхватил копье, а в следующую секунду офигел еще больше. Нога неведомого великана поднялась, и передо мной снова появились мои змейки. Если говорить культурно и мягко, то весьма ошарашенные, но при этом вполне себе живые и невредимые. Что за шутки, бафы, к бою, шикнул я, надо отдать грангам должное. Дамы быстро отошли от шока и, выстроившись в кольцо, оставили в нем место и для меня. В полной тишине мы простояли минуты три, но враги так и не появились. Что это было? Я повернулся к Жаршасе. Иллюзия, тихо прошипела она, это я понял. Кто ее сотворил, и почему она такая здоровая? Ты знаешь, сколько энергии на такую надо. Скорее всего, это дело рук леди Франшис, подсказала Фыссаша. Но почему такая большая и где она сама, я не знаю. Ты кого-нибудь чувствуешь поблизости? Снова спросил я у Жаршасы. Секунду, повелитель. Гранга выхватила нож, а в следующую секунду лезвие до кости рассекло ей запястье. Блин, если я хочу изучать эту магию и остаться целым, следующим улучшением надо брать регенерацию. Тем временем вокруг Жаршасы возникло розоватое свечение, и почти сразу же взорвалось, а его волна вышла за пределы видимости. В 100 метрах никого, вскоре сообщила Гранга. Блин, я вылечил ей руку и повернулся к отряду. Боевой порядок, оружие не убирать. Все маги крови по очереди, обнаружение, маги света по очереди, бафы. Экономим ману, но остаемся на чеку. Так точно. Повелитель, я еще раз посмотрел вверх и, вспомнив огромную ступню, вздрогнул. Знать бы еще, что это была за херня и что все это значит. Первые 3 километра мы шли очень медленно и напрягались каждый раз, когда маги крови замечали живых. И каждый раз тревога оказывалась ложной, то были простые добытчики, тусующиеся возле своих порталов. И чем дальше мы ползли, тем их становилось больше, а вскоре и вовсе мы не оставались в тумане одни ни на секунду. Ладно, я махнул рукой, глядя на напряженно следящих за нами самцов и редких самок. Убрать оружие, но по сторонам все равно смотрим. Ждите тут. Я нацепил самый доброжелательный оскал и быстро зашебуршил хваплаблой к ближайшему порталу. Привет, ребята. Я махнул рукой шестерке сидящих возле него самцов. И тебе привет, ответил один из них, опасливо косясь через мое плечо. Откуда у тебя столько подруг? Да это любовницы. Я криво усмехнулся, все выбрать не могу, вот и приходится таскать за собой всех сразу. А-а, так и не найдя, что сказать, собеседник растерянно замолчал. Я чего хотел-то, мужики, я покачал головой, силясь подобрать слова. Вы тут гигантов, часом, не видели, кого? Удивленно распахнул глаза Гранг. Да я хазекова, если честно, я развел руками, но кого-то настолько здорового, что у него размер 10 метров. Ты с кисляком бы завязывал, парень, после немой паузы прошептал демон. Или что ты там употребляешь, а лучше мне отдай, тут же подполз ко мне второй. Я тоже хочу большие ноги видеть, а лучше хвосты или сиськи. Там мужская была, хмыкнул я. Ладно, извините за беспокойство. Оставив за спиной очень удивленных моими расспросами грангов, я вернулся к своим. Чудеса какие-то. Похоже, нога пришла специально к нам. Это может быть охранный артефакт. Почесав лоб, нахмурилась Жаршаса. Я слышала, что на границе владений леди Франшис иногда встречают очень странных существ. В теории, может быть, магия иллюзий вообще очень разносторонняя, и настоящие мастера могут творить многое. В частности, заряжать артефакты, чтобы они в ответ на какое-то действие выпускали фантома. Но для сотворения такого гиганта, что видели мы, в такой артефакт нужно влить просто неимоверное количество энергии, и он в любом случае будет одноразовым. Получается, нас ждали, более того, следили. Непонятно. Ладно, пошли, я махнул рукой и первым зашуршал хваплаброй по камням. Отряд продвигался медленно и осторожно, я же еще трижды отлучался и подходил к отдыхающим самцам, но реакция в целом была той же. Мне рекомендовали плотно закусывать или завязывать с психоделическими веществами и максимум, что в этих краях видели огромного, это сиськи некой шлюшасы. Причем упомянули оную сразу в двух группах. Очередной раз возвращаясь к отряду, я уже начинал думать, что это была глюка. Вот только беда в том, что она разом явилась ко всей моей группе. «Что-то не так, повелитель», — заявила взволнованная Жаршаса. «Да, я вынырнул из фантазии о способах убийства Заркана и осмотрелся. Ага, не то. И я даже знаю, что именно. Согласно карте, до столба оставалось километров 5, и в последнее время в поле зрения всегда находилось минимум 2 портала и столько же отрядов грангов. Собственно, входы на испытания были и сейчас, аж 3 штуки. Только вот рядом никого не было, а между тем их тусклый свет говорил о том, что внутрь никто не заходил. К бою, прошипел я и непроизвольно посмотрел вверх. И встаньте пошире. Думаешь, справиться со мной? Громкий и надменный женский голос раздался из тумана и напряг меня сразу по 3 причинам. Первое, я в принципе не люблю громкие надменные голоса, вне зависимости от пола. Второе, какого хера она нас видит, а мы ее нет.